Находясь все в том же возбужденном состоянии, Маргарита оделась и стала внушать себе, что в сущности все складывается очень удачно, а такие удачные моменты надо уметь ловить и пользоваться ими. Муж уехал в командировку на целых 3 дня. В течение 3 суток она предоставлена самой себе. Никто не помешает ей думать о чем угодно, мечтать о том, что ей нравится. Все 5 комнат в верхнем этаже особняка, вся эта квартира, которой в Москве позавидовали бы десятки тысяч людей, в ее полном распоряжении. Однако, получив свободу на целых 3 дня, из всей этой роскошной квартиры Маргарита выбрала далеко не самое лучшее место. Напившись чаю, она ушла в темную, без окон комнату, где хранились чемоданы и разное старье в 2 больших шкафах. Присев на корточки, она открыла нижний ящик первого из них и из-под груды шелковых обрезков достала то единственно ценное, что имела в жизни. В руках у Маргариты оказался старый альбом коричневой кожи, в котором была фотографическая карточка мастера, книжка сберегательной кассы со вкладом в 10 000 на его имя, распластанная между листками папиросной бумаги лепешки засохшей розы и часть тетради в целый лист, исписанный на машинке и с обгоревшим нижним краем. Вернувшись с этим богатством к себе в спальню, Маргарита Николаевна установила на 3-створчатом зеркале фотографию и просидела там около часа, держа на коленях испорченную огнем тетрадь, перелистывая ее и перечитывая то, в чем после сожжения не было ни начала, ни конца. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды. Пропал Иерусалим, великий город, как будто не существовал на свете. Маргарите хотелось читать дальше. А дальше ничего не было, кроме неровной угольной бахромы. Утирая слезы, Маргарита Николаевна оставила тетрадь, локоть положила на подзеркальный столик и, отражаясь в зеркале, долго сидела, не спуская глаз с фотографии. Потом слезы высохли. Маргарита аккуратно сложила свое имущество, и через несколько минут оно опять было погребено под шелковыми тряпками, и со звоном в темной комнате закрылся замок. Маргарита Николаевна надевала в переднее пальто, чтобы идти гулять. Красавица Наташа, ее домработница, осведомилась о том, что сделать на второе, и, получив ответ, что это безразлично, чтобы развлечь самое себя, вступила со своей хозяйкой в разговор и стала рассказывать бог знает что, вроде того, что вчера в театре фокусник такие фокусы показывал, что все ахнули, всем раздавал по 2 флакона заграничных духов и чулки бесплатно, а потом, как сеанс кончился, публика вышла на улицу, и хвать, все оказались голые. Маргарита Николаевна повалилась на стул под зеркалом в передней и захохотала. «Наташа, ну как вам не стыдно?» — говорила Маргарита Николаевна. «Вы грамотная, умная девушка. В очередях врут черт знает что, а вы повторяете». Наташа залилась румянцем и с большим жаром возразила, что ничего не врут, и что она сегодня сама лично в гастрономе на Арбате видела одну гражданку, которая пришла в гастроном в туфлях, а как стала у кассы платить, туфли у нее с ног исчезли, и она осталась в одних чулках. Глаза вылуплены, на пятке дыра, а туфли эти волшебные с того самого сеанса. «Так и пошла! Так и пошла!» — вскрикивала Наташа, все больше краснея от того, что ей не верит. «Да вчера, Маргарита Николаевна, милиция человек 100 ночью забрала! Гражданки с того сеанса в одних панталонах бежали по Тверской!» Ну, конечно, это Дарья рассказывала, — говорил Маргарита Николаевна. Я давно уже за ней замечал, что она страшная врунья. Смешной разговор закончился приятным сюрпризом для Наташи. Маргарита Николаевна пошла в спальню и вышла оттуда, держа в руках пару чулок и флакон одеколону. Сказав Наташе, что она тоже хочет показать фокус, Маргарита Николаевна подарила ей чулки и склянку и сказала, что просит ее только об одном — не бегать в одних чулках по Тверской и не слушать Дарью. Расцеловавшись, хозяйка и домработница расстались. Откинувшись на удобную мягкую спинку кресла в троллейбусе, Маргарита Николаевна ехала по Арбату и то думала о своем, то прислушивалась к тому, о чем шепчутся двое граждан, сидящие впереди нее. А те, изредка оборачиваясь с опаской, не слышит ли кто, перешептывались о какой-то ерунде. Здоровенный, мясистый, с бойкими свиными глазками, сидящий у окна, тихо говорил маленькому своему соседу о том, что пришлось закрыть гроб черным покрывалом. — Да не может быть, — поражаясь, — шептал маленький, — это что-то неслыханное. А что же Желтыпин предпринял? Среди ровного гудения троллейбуса слышались слова от окошка: «Уголовный розыск, скандал, ну прямо мистика». Из этих отрывочных кусочков Маргарита Николаевна кое-как составила что-то связное. Граждане шептались о том, что у какого-то покойника, а какого они не называли, сегодня утром из гроба украли голову. Вот из-за этого этот Желдыбин так и волнуется теперь. Все эти, что шепчутся в троллейбусе, тоже имеют какое-то отношение к обокраденному покойнику. «Поспеем ли за цветами заехать?» — беспокоился маленький. «Кремация, ты говоришь, в два?» Наконец Маргарите Николаевне надоело слушать эту таинственную трепотню про украденную из гроба голову, и она обрадовалась, что ей пора выходить. Через несколько минут Маргарита Николаевна уже сидела под кремлевской стеной на одной из скамеек, поместившись так, что ей был виден манеж. Маргарита щурилась на яркое солнце, вспоминала свой сегодняшний сон, вспоминала, как ровно год, день в день и час в час на этой же самой скамье она сидела рядом с ним. И точно так же, как и тогда, черная сумочка лежала рядом с нею на скамейке. Его не было рядом в этот день, но разговаривала мысленно Маргарита Николаевна все же с ним. «Если ты сослан, то почему ж ты не даешь знать о себе? Ведь дают же люди знать. Ты разлюбил меня? Нет, я почему-то этому не верю. Значит, ты был сослан и умер. Тогда прошу тебя, отпусти меня. Дай мне, наконец, свободу жить, дышать воздухом». Маргарита Николаевна сама отвечала себе за него: «Ты свободна? Разве я держу тебя?» Потом возражала ему: «Нет, что же это за ответ? Нет, ты уйди из моей памяти, тогда я стану свободна». Люди проходили мимо Маргариты Николаевны. Какой-то мужчина покосился на хорошо одетую женщину, привлеченную ее красотой и одиночеством. Он кашлянул и присел на кончик той же скамейки, на которой сидела Маргарита Николаевна. Набравшись духа, он заговорил: «Определенно хорошая погода сегодня». Но Маргарита так мрачно поглядела на него, что он поднялся и ушел. «Вот и пример», — мысленно говорила Маргарита тому, кто владел ею. «Почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом ловеласе нет ничего дурного, разве только что глупое слово «определенно». Почему я сижу, как сова под стеной одна? Почему я выключена из жизни?»